Издательство «Эксмо». Марина Серова. Дело о лесном монстре. Глава первая. «Новый день, новые возможности», — так сказал бы кто-нибудь другой. Но Таня сейчас бурчала себе под нос совершенно иное. Новый вечер, новое желание скорее лечь спать. Не то чтобы она была лежебокой или лентяйкой, но после целой недели на ногах, почти без сна и отдыха, волей-неволей захочешь поскорее укутаться в мягкое одеяло, улечься на подушку и проспать до середины следующего дня. Именно таким был план Тани на этот вечер. И отступать от него не было ни малейшего желания. Всю прошедшую неделю Иванова билась над делом пропавшего банкира. Заказчицы, нынешняя и бывшая жена разыскиваемого, платили много, но и требовали с Татьяной тоже немало. Иванова же день ото дня только и делала, что удивлялась, наблюдая за тем, как две эти непохожие женщины шаг за шагом сближались. Не прошло и трех дней, как они стали по-настоящему близкими подругами, если и вовсе не лучшими. Даже странно было, как легко для них оказалось найти общий язык, учитывая стоявшего между ними мужчину. А еще говорят, что все женщины соперницы друг другу. Чушь полнейшая. Те, кто так говорит, никогда не видели дальше навязанных обществом стереотипов. Но конкретно в эту минуту Тане не было никакого дела до людских предрассудков и сложившихся в веках суждений. Иванова волновал только за пропавший где-то в недрах сумочки ключ от домофона. Крохотный лиловый блинчик отцепился от связки ключей два дня назад, в тот самый момент, когда Таня этими самыми ключами ударила в ребра напавшего на нее похитителя. С тех пор как-то не улучила момент прикрепить блинчик обратно. Так он и болтался, неприкаянный по сумке. «Да где же ты, мелкий, маленький?» Договорить Иванова не успела, потому как подъездная дверь резко распахнулась, едва ли не припечатав Таню своей металлической поверхностью к стене. Благо, что Иванова успела отскочить, ловкости ей всегда было не занимать. На улицу выскочил высокий худощавый парень. По возрасту ровесник Тани, а то и младше. Но привлек внимание Ивановой далеко не возраст, а заметная татуировка под правым глазом. Это была какая-то абстракция, которая темным, почти черным пятном расползалась вниз от правого виска, едва касаясь кончиком брови. Занимала она почти треть лица, всю правую щеку и область под глазом. Таня где-то слышала, что делать тату на этой части тела — самая болезненная процедура. От этой мысли она поморщилась, а парень глянул на нее своими темными глазами. В неярком свете предзакатного солнца они казались почти черными. В целом в облике парня не было ничего необычного. Широкий нос, тонкая линия сжатых губ и такие же тонкие брови, едва заметные под растрепанной русой челкой. Но взгляд неизменно притягивала татуировка. Вот уж действительно отличительная черта. Иванова в качестве приветствия коротко кивнула незнакомцу и отвела взгляд. Парень медленно отзеркалил движение, не отводя от Тани пронзительных глаз, и придержал для нее подъездную дверь. «Спасибо». «Хорошего вечера», — нараспев протянул незнакомец. Когда Иванова обернулась, чтобы пожелать то же самое в ответ, губы парня искривились в однобокой ухмылке. Было в его тоне что-то такое, что Таню зацепило, будто парень знал какой-то секрет Ивановой и открыто радовался этому знанию, насмехался даже. Но Таня только плечами пожала, слыша, как за спиной щелкнул доводчик двери, запирая подъезд ото всех, у кого нет ключа от домофона. Уже подойдя к лифту, Иванова непроизвольно вздрогнула, а рука замерла в паре сантиметров от кнопки вызова лифта, так и не коснувшись ее. «Это татуировка. Иванова ведь видела ее уже, и не раз». Подгоняемая этой мыслью и страшной догадкой, Таня бросилась к выходу из подъезда. Дрожащими от спешки руками она только со второго раза попала по кнопке разблокировки двери. Заиграла стандартная мелодия, но Ивановой было не до этого. Она выскочила на улицу. Озираясь по сторонам, Таня в три шага преодолела 6 ступеней небольшой подъездной лестницы. О том, что она запросто может запнуться и упасть, Иванова сейчас не думала. Мысли занимала совсем другое, куда более страшное, чем падение. Но на полупустой улице не было видно парня с татуировкой на лице. Не было видно вообще почти никого. Таня с отчаянием во взгляде бегала от одинокого прохожего, идущего с огромным пакетом со стороны магазина, к двум другим людям, сидевшим на лавочке. Все, как назло, без татуировок на лице. Никто из них даже по возрасту не подходил. Вот и где он? Прошло меньше минуты с момента, как Таня зашла в подъезд. Еще от силы секунд 20-30 на то, чтобы выбежать обратно и осмотреть окрестности. Куда за это время он успел деться? Где его искать? Тане хотелось схватиться за голову и пожурить себя за такой долгий мыслительный процесс. Как она могла сразу не вспомнить? Как вообще это можно было сразу не понять? Но, к сожалению, посыпание головы пеплом делу никак не помогало. Взгляд упал на камеру, висящую над дверью подъезда. Эх, хорошая была бы идея. Да только Иванова теперь знала. Та уже месяц как из строя вышла. «Опять никакого толку мне от этой камеры. Почините уже, наконец!» — крикнула она, надеясь, что слова долетят до власть имущих сотрудников управляющей компании, и у них, наконец, взыграет совесть. Надежды было мало, но Таня пыталась не унывать. Еще раз беспомощно окинув взглядом площадку перед домом и стройный ряд припаркованных у тротуара машин, Иванова достала телефон. «Иван Степанович!» — воскликнула она, как только гудки оборвал мужской голос. «Скажите, что вы еще на работе. Крайне нужна помощь». Мысленно Иванова неприлично громко и эмоционально радовалась, что в свое время познакомилась с работником их местной управляющей компании. Мало того, что Иван Степанович там работал, так он еще и доступ к видеозаписям с камер имел. Собственно, именно так Таня когда-то и узнала, что камера над ее подъездом вышла из строя. «Что опять случилось? Только не говори, что в одном из наших домов кого-то снова убили». Таня хмыкнула. Да уж, то дело было напряженным и нервным для всех работников УК. «Нет, можете выдохнуть. Мне всего лишь нужны записи с камер из моего подъезда». Молчание продлилось недолго. Иван Степанович почти мгновенно озвучил первое пришедшее на ум предположение. «Собака чья-то нахулиганила. Хозяев ищете?» «Да нет». Таня нервно усмехнулась. «У нее тут, возможно, преступник бегает, а ее о каких-то собаках расспрашивают». «Человека ищу. Он должен был попасть под камеру, что в подъезде висит. Она же как раз на дверь направлена. Мне нужны записи последних 10-15 минут». В этот раз Иван Степанович не был так скор на ответ. «Тут дело такое», — начал он, протягивая гласный с явной ноткой вины в голосе. «Я бы с радостью хоть за весь день записи отдал, но в подъезде камера теперь тоже не работает». Иванова вздохнула. «Да что ж за подъезд у них такой?» «Но это ненадолго», — поспешил заверить сотрудник управляющей компании, не давая Тане времени возмутиться вслух. «На конец месяца уже тендер назначили. Новые камеры закупят. Установим, и все будет в порядке. А это вся партия какая-то бракованная была. Если тебе так легче будет, то у вас вообще во всем доме камеры не работают. И в том соседнем, на углу которой. Но скоро все поправят. В порядке будут ваши подъезды. И под полным надзором». «Мне бы сейчас, чтобы в порядке все было», — пробурчала Таня. А потом громче прибавила уже в трубку. «Но в лифте-то камера работает?» «Конечно», — тут же выпалил мужчина. И тоном еще таким сказал, будто обидел его этот Танин вопрос. «Хорошо тогда. Сейчас подойду к вам, покажете». «Жду». С готовностью отрапортовал Иван Степанович и сбросил звонок. Иванова в третий раз огляделась. Пропавший парень все так же отсутствовал в зоне видимости. Хоть в окна машин ходи заглядывай. Может, в одной из них и спрятался. Или на площадке детской. Таня задумчиво уставилась на ярко-красную башню с желтой крышей и зеленой лестницей. Мог ли там спрятаться парень? Если согнуться в три погибели с его-то ростом, то вполне может быть. Пойти, что ли, заглянуть в крохотное окошко? Идея показалась абсурдной, нелепой, и в который раз за сегодняшний день заставила Таню задуматься о том, что пора сделать небольшой перерыв в работе. Может быть, съездить куда-нибудь, устроить себе небольшой отпуск. Можно даже и не за границу. Мало ли места в нашей необъятной, куда можно скрыться от всех бед. Когда она в последний раз вообще ездила в отпуск? Сразу и не вспомнить. Да и если подумать, то на ум не приходит ни одного случая за последний год, а может и годы. Но даже если бы Иванова куда и поехала, Дозвониться до нее или связаться как-нибудь иначе в век наших современных технологий — расплюнуть. А если уж кто-то так заморочится, чтобы предложить Тане работу, то, значит, и платить будет много. А тогда уже и сама Иванова отпуск отложит. Ведь лучше хорошего отпуска может быть только огромный гонорар. Но теперь, кажется, пора бы и правда отдохнуть. Направляясь к зданию управляющей компании, Таня мысленно заверяла себя, что скоро обязательно куда-нибудь поедет. Сядет в машину, доедет до вокзала и поминай, как звали. Ближайший месяц в городе ее точно после этого не увидят, а может и больше. Рванет куда-нибудь к морю. Или в горы. Или в лес. Точно. Уедет куда-нибудь далеко-далеко, в глубинку, где даже интернет днем с огнем не найдешь. И чтобы связи никакой. В деревню, в глушь. «В Саратов?» Таня вопросительно окончила цитату и усмехнулась. За мечтами о таком близком и в то же время далеком отпуске Иванова чуть не прошла мимо нужного здания. Благо, что Иван Степанович вышел встретить и окликнул задумавшуюся знакомую, когда та дошла уже до угла здания. «Мы не переезжали никуда!» — крикнул он. А Таня вздрогнула от неожиданно громкого голоса. Сладкие мечты рассыпались перед глазами. До долгожданного отпуска еще было далеко. А сейчас придется спешно вернуться к серым рабочим будням. На просмотр записей камер в лифтах у Тани ушло не больше 20 минут. За это время она узнала лишь одно. Парень в лифты незадолго до их встречи не заходил. «Может, на первом этаже живет?» — попытался утешительно предположить Иван Степанович. Но от этой идеи Тане легче не становилось. Камера в подъезде ведь все равно не работала. «Давно она сломалась?» «Да вчера вот», — мужчина развел руками. «Не знаю, что с ней, но почему-то перестала записывать. Хотя она дольше всех держалась. Оно ж как было!» Иван Степанович, потрясая в воздухе открытой ладонью, возмущался. «Застройщик камеры свои поставил. С ними все было хорошо. А потом, почти полгода назад...» Он замер и глянул на Таню. «Ну, ты помнишь, наверное». И вновь стал размахивать рукой. «Все камеры в двух домах поменять решили. Не помню уж, что там случилось». Таня хотела вставить фразу про то, что у управляющей компании появился шанс часть денег присвоить. Вот и провернули эту никому не нужную замену. Рабочие камеры-то вряд ли в утиль пошли. Но Иван Степанович был так громок и увлечен своим рассказом, что Иванова решила позволить ему выговориться. У человека явно назрел монолог на эту тему. «Ну и закупили где-то эти камеры. Только в лифтах нормальные оставили. Тоже не знаю почему, но вряд ли ж без причины. А новые все сначала нормально работали, а потом одна за одной из строя повыходили. А к кому все с жалобами идут? Ко мне, конечно. Не было и недели спокойной у меня. Все долбают, чтобы поменяли на рабочие. А я-то что? Не я же деньги на это даю. И вот та камера, что в вашем подъезде висит, она самая первая сломалась. Мы тогда ее сразу же на нормальную заменили. Это потом все работать перестало. Но это работало. И тише прибавил. До вчерашнего дня. И мастера не вызывали? Да, от этих мастеров она и перестала работать. Вопрос Ивановой был воспринят как личное оскорбление. Вчера же утром и приезжал мастер. Ходил тут, смотрел, диагностику камер проводил. Вроде как эксперт. Оценку делать пришел. Там же управляющая сейчас судится с тем поставщиком камер собирается. Ну и доказательства собирает. А этот эксперт зачем-то и к работающей камере из другой партии полез. Я ему сразу сказал, чтобы не трогал. А он: «Диагностику надо провести». Да так провел, что камера эта работать и перестала. Вроде молодой, а в технике не разбирается совершенно. И где только таких мастеров набирают? И другого вызывать не стали? Иван Степанович надулся. Видимо, окончательно оскорбился. «А мы лишних людей к нам не зовем. Паренек тот сказал, что к концу недели вернется и все наладит. Что там контакт перегорел. И еще надо линзу менять. Вот он в пятницу все это привезет и сделает. Чего другого мастера-то звать?» Таня поняла, что вопросами своими зацепила человека за живое и поспешила вернуть разговор в рабочее русло. Да и эта мешанина из разрозненных и совсем сейчас неважных фактов Иванову мало интересовала. Когда-нибудь она найдет в себе силы на то, чтобы разобраться с происходящим в ее УК безобразием. Когда-нибудь, но явно не сегодня. Они еще раз пересмотрели все записи с камеры за последний час. Хорошо, что человечество изобрело быструю перемотку. Потом еще за 2 часа, но незнакомого парня не было нигде. «Значит, все-таки на первом этаже живет», — подвел итог Иван Степанович. «Или заходил к кому-то, кто там живет». «Ага», — Иванова бестолково кивнула. Куда больше внимания она уделяла сменяющимся кадрам на экране монитора, будто надеялась, что чем пристальнее будет вглядываться в него, тем больше шансов, что парень промелькнет где-то. Каждый раз, когда на записи двери лифта открывались на первом этаже, она припадала к экрану и всматривалась вдвойне внимательно. Надеялась и ждала, что хоть где-то он мелькнет, пройдет мимо, хоть немного попадет в кадр. Но время шло. Запись проматывалась на максимально возможной скорости, а искомого парня все не было и не было. Следом они посмотрели камеры, висящие на соседних подъездах. Но и там незнакомец не попался в объектив. Везунчик какой. «Мы тут так весь день посмотрим», — подал голос Иван Степанович. «Я-то не против, но мне-то уже давно закрыть все надо было и домой идти». Иванова опомнилась от этих слов. «Точно. Простите, что задержала», — прозвучало искренне, но в то же время с нескрываемой грустью. Жаль было столько времени, потраченного впустую. Судя по выражению лица Ивана Степановича, острое чувство сожаления у них с Ивановой было одно на двоих. Слишком много надежд было возложено на современные технологии. Наскоро распрощавшись и еще раз поблагодарив мужчину за попытку помочь, Таня отправилась к дому. Всю дорогу ее раздирали сомнения и сожаления об утерянных возможностях. Надо было сразу же за ним побежать. Надо было прохожих расспрашивать. Надо было самой обойти всю округу. Эти и десятки других «надо было» неустанно жужжали в голове Ивановой. Но лишь одна мысль могла заткнуть их всех. Глупости это все. Это не мог быть Богдан Очередней. Из тюрьмы так быстро не выпускают. Это казалось логичным и единственно верным заключением. Оставить бы эти назойливые мысли и идти домой. Лечь спать и забыть о случившемся. Но Таня все равно никак не могла успокоиться. Уж очень похожи были татуировки. И ведь в том же самом месте. Точно такой же рисунок. «Нет», — проворчала она недовольно себе под нос. «Это не может быть просто совпадение. Нужно позвонить Кирьянову».